Некоторые древние породы собак. Собаки. Происхождение. Афганская борзая. Афганистан. Акита. Япония. Аляскинский маламут. Аляска. Басенджи. Конго. Чау-чау. Китай. Лхаса апсо. Тибет. Пекинес. Китай. Салуки. Египет. Самоед. Сибирь. Шарпей. Китай. Шиба-ину. Япония. Шицу. Китай-Тибет. Сибирская эскимосская. Сибирь. Тибетский терьер. Тибет.